Все еще спали, я двигался неслышно, постояв у каждого окна. Такси уже приехало, в салоне горел свет и белел газетный разворот. Вот теперь хотелось спать, раздирала челюсти зевота. Я одевался, задевая знакомые углы, не попадая в рукава и злясь на пуговицы, лишние раздражающие движения невыспавшегося человека. И в каждой комнате слышал подступающее море, шумел ветер и раскатывалась волна. Море стирает мелочи, стирает все. И остановился над чужим дыханием. Из-под одеяла торчал клок черных волос. «Это жена», — я сказал в темноту. «Жена». Я позвал, зная, что никто не ответит, но почему-то испугался. «Может быть, она умерла?» Нагнулся и три раза спросил, прямо в ухо. «Ты жива?» На четвертый еле уловил ладонью, гладил ее волосы, какое-то движение, не зависящее от моих желаний, от меня. «Жива». По двору мы проехали тихо, я вспоминал, глядя на обочины. Ничего точного, отдельного, вспоминал словно сразу все целиком. Или это дом и ближайшие улицы запоминали меня, разматывая как бинт до конца, и чем быстрее дальше отъезжали, тем вспоминалось меньше, меньше оставалось меня, и вот совсем не осталось, можно больше в окно не смотреть. Я устроился подремать, расшнуровав левую кроссовку, натер себе ногу, над пяткой больно, особенно с утра. Приехали рано, я, вздрагивая, походил, чтобы не окоченеть, а когда потеплело, ждал на лавке, наблюдая, как мальчики на поляне гоняют в футбол. Последний раз на воздухе, завтра повалит снег и уже не выпустят, не допросишься. Я болел за слабых, 4-1, и мечтал подать мяч один раз, но мяч ни разу не отлетел ко мне. На соседней лавке серьезный мальчик расставлял свои пластмассовые армии звероподобных монстров, полуящеров с зазубренными мечами и лучевыми пушками, человеков-пауков, расправлял клешни роботом, утыканным пулеметными стволами, нашептывая под нос боевые задачи, с удовольствием убеждаясь, что я восхищенно наблюдаю приготовление к битве. Я смотрел на него. Узколобая головенка, маленькие татарские глаза, жесткая шерстка на голове, знать бы. Вот кому бы пригодились мои буденовцы, матросы октября, ледовое побоище, красные казаки, мотоциклисты и пулеметчики, пограничники, медсестры, знаменосцы 50-х, регулировщики, столбики в больших касках, прозванные фрицами, оловянные произведения Тулы, Брянска и Мелитополя, солдаты Победы, часовые с отломанными штыками и бесценная качалка Чапаев, выкупленные на интернет-аукционе у одного жадного немца, командиры на параде в мешковатых мундирах, полковые музыканты и лыжники финской войны. Я дождался его взгляда и кивнул. «Давай, я ухожу». Почему-то не хотелось уходить незаметно. На площадке, высоко над рекой, лоточная торговля ожидала автобусы с туристами. Я хромылял, вот болит нога, выискивая железо. Среди бюстов Ленина, Сталина и Дзержинского, подстаканников и пепельниц попался на одном только лотке набор из 6 солдат в походе ленинградского карбюраторного, но без командира. Можно купить всех рублей за 200, а утепленный спортивный малый огласил $300. Я усмехнулся и двинулся к лестнице, еще раз обернувшись на мальчика. Тот остался у лавки, но тоже обернулся на меня. Что ж, не остался смотреть, и подумал, жаль, не было у меня сына, и придумывал, был бы сын, и я бы начал подыхать, кто отважится посидеть рядом, на агонию. Средний медперсонал разбежится по чаям и перекурам, да и сын окажется далеко, на заработках и в поисках удовольствий, растает, вырастет из моей жизни к тому времени». Я бы тогда позвал перед отъездом его маленького, из прожитого, вот такого, непонимающего, моего мальчика, и он тут же примчится, стукнет дверь и приляжет на меня, на мое последнее дыхание своей легкой тяжестью, своими синяками и царапинами, боевыми болячками и замрет, отдавая все, что может отдать ребенок, свое тепло, прикосновение чистоты, свой покой и то, что дается ему тяжелее всего». Свою живую неподвижность, протянет, как всегда протягивал прежде, разгрызть упрямую фисташку, я поймаю и утвержу на зубах серый, костистый орех, и скорлупа треснет, и сморщенное зернышко вложу пальцами прямо в его клюв, и умру. Мальчик не оставил бы меня, он бы сразу пришел, как только позову, он бы услышал, что там наверху. Облака, как расплющенные слоны, гряды, веера, перья домашней птицы во дворе птицебойни, как подушечное нутро, щенячий, нежный испод, как на шлепке на низком, с виду прозрачном, а по правде наглухо завинченном, плотном, дешево раскрашенном небе, расчерченном самолетными шерстяными нитями. Чистая пустота неубедительна. Неожиданно появилось солнце, и надеялся увидеть до весны. Я спускался, вступив в сырую тень, где ледяная и мокрая трава под мостик, сочившийся водой, шел дальше под согнувшимися добрыми ивами, там, подальше, виднелись елки в кочевнических шапках, зеленые склоны лопались сочащимися больными тропинками, привставали на носочки дубы, выросшие дети играли в рыцари деревянными мечами, заучивая нехитрые боевые приемы на глазах встревоженных и любующихся полноватых некрасивых единомышленниц, метивших в подруги и старавшихся все разделять и быть поближе, чтобы оказаться первыми на открытии распродажи. Они сидели на распиленных стволах, на чурбачках с гнилым, коричневым, мягким, продырявленным нутром, на ближнем к тропинке дереве обрывок бело-красной, ограждающей ленты, чьи-то умелые руки заплели косой. «Пора». Я сошел с дороги и, расставив для равновесия руки, съехал на пятках вниз короткой тропинкой, резко спускавшейся, а потом взбирающейся на той стороне оврага между дубов с влажными подножиями, корни ступеньками вспухали из земли. Здесь мертвая листва уже срослась в сплошной ковер, я чуял усталость и близкий, заработанный покой. Вот идет человек, давно работающий в ночь, ступает по ненастоящему утру, здесь он случайен, его ждет постель, его день заканчивается, когда появляется солнце. Не выдержал и обернулся. Нет никого? Нет, да и не может быть, знаю, но ждал. Человеку, позвоночному существу, трудно не верить в то, что его никто не видит, что никто за ним каждое мгновение матерински не следит, что он никому не нужен и никому его не жалко. Я увидел впереди реку, там фонари изгибались, отвернувшись от воды, выпустив из разбитых снайперами глаз патроны на желтых жилах. Ближними к воде оказались сухие липы с переломанными в локтях ветками, висящими на одних лоскутах коры. Еще сюда, к воде, из леса добралась только крапива, в ней торчала рогатая ветка, воткнутая рыбаками. Я не мог себя сдержать и все оборачивался на тот угол, в тот край, где из леса выбегала тропинка, вела ко мне коротким путем. Все не мог поверить, что никого, когда все-таки смог, все равно казалось, это сейчас никого, просто опоздали, придут, когда поздно, погорюют, попеняют еще себе. Вода расстилалась ровно, выглаженно, непрозрачно, как небо, только слева и справа, не умея растянуть рябь, покачивала пару листков, галочье перо и раздавленную в гневную смятку белую сигаретную пачку. По той стороне ртутно бесшумно катили машины. Сухой листок корябающим пустым коготком царапал каменные плиты, меж которых пушилась трава. На будке кассира виднелись опущенные железные жалюзи, дверцу охранял замок, причал, разукрашенный кляксами точных птичьих попаданий, оградили турникетом. «Моя страна» с плакатами «Купаться запрещено» над помоечными лужами. За опорами моста виднелась баржа. Вдоль реки шла женщина, что-то несла, словно лоток на груди, ручная торговля, но подошла поближе и оказалась. Несла ребенка в какой-то попоне, закрепленной на шее. Безволосая голова спящего младенца высоко выступала из тряпья. По фанатичному, высохшему лицу и прыгающей походке матери легко угадывалась фанатка закаливания, рожавшая дома в ванной. «Мы хотели бы уходить туда только за тем, что, может быть, там смогут окликнуть, чтобы материнские руки, и впереди расстилается лето, и никогда не кончается июнь. Я вздрогнул, так неожиданно увидел корабль. Он оказался уже на середине реки, его приближение спрятали автомобильные завывания на мосту. Корабль приближался, цели словно мимо причала. На корме болтался неразличимый застиранный флаг, вяло, как огонь, еще не решивший, стоит ли ему разгораться. Корабль плыл ровно, не нарушая дыхание реки, сделавшись ее частью, только впереди ровно и серо бурлила вода цвета грязного снега. В пустых иллюминаторах, окнах я не видел людей, корабль плыл словно сам по себе. Пройдя причал, он вдруг резко повернул, остановился и, сильно качнувшись, начал сдавать назад. На корме появилась человеческая фигура с петлей, канатом в руке, так незыблемо, словно была там и раньше, и я ее просто не видел. 1997-2008